Hát ezt nem fog kérdezni, hát ezt most írni, de szakasznú rózsát az egyébként minőszerű. Tehát ilyen most, akkor prasíl, gyori, de ezt is szerintem a kocsatom. Úgyhogy vagyunk, téma, hogy a korrekciója is vízni, hogy mi szeretném korrekciója is a том, чтобы укорять себя, а не ближнего. И следующее поучение, которое мы можем сегодня с вами обсудить, это поучение 9 о том, что не должно лгать. Говоря о том, как научиться не осуждать другого, мы с вами говорили прежде всего о том, что мы видим в других прежде всего те недостатки, те поруки, которыми страдаем мы сами. И даже некоторых вызвало смущение о том, что мы с вами говорили в прошлый раз, о том, что вот человек чистый, он никогда не в другом не увидит развращенность, даже если она в нем присутствует. Да, удивительно, что даже вот как будто специально мне на глаза попалась фраза из высказывания отца Александра Вельчинина, как раз вот прям точно по этому поводу. Он говорил что о том, что вот когда Христос говорит, будьте как дети, он говорит о том, что мы действительно умели смотреть на мир глазами детей, потому что дети никого не осуждают. Вот. И говорил как раз вот именно то, что трудно себе представить, что кто-нибудь из детей может увидеть развращенность другого человека, потому что дети сами все чисты. И потому они не видят и не осуждают никого за это, потому что они не могут этого осознать, не имея в себе вот такого даже прирождения никакого. Мы-то все в себе имеем, конечно. И очевидно, что в каждом из нас происходит узнавание греха. Когда в раю была дана заповедь не прикасаться к древу познания добра и зла, она была дана совершенно определенной целью. Древо познания добра и зла, оно хорошее древо. Оно доброе древо, потому что все, что было насаждено Богом в раю, оно было прекрасно. Почему же тогда человеку было запрещено прикасаться к древу познания добра и зла? Вот почему? Вы задавались кем-нибудь этот вопрос? Ну, смотрите, ваш ответ на него. Я думаю, что почему было запрещено прикасаться, чтобы человек не учился оценивать другого, то есть не давать оценку. Потому что мы должны сначала любить ближнего, потом его оценивать. А мы очень часто наоборот. Сначала оцениваем, и уже потом, исходя из этого, думаем так. То есть вы считаете, что запрет Адаму и Еве кушать от плодов древа познания добра и зла связан с тем, что человек не должен был уметь оценивать? Да. А в этом и что-то плохое не уметь оценивать? Ну, наверное, плохое, потому что это все-таки идет от... Опять же, если мы видим те породы другом, которые мы видим, которые есть у нас, так стало быть, мы оцениваем с точки зрения тех пород. Ну ведь, значит, человеку не надо знать, что такое добро и зло? В первую очередь ему надо знать, что такое любовь, а потом уже даже добро и зло. Какие вас главное, как защищаемся друг от друга, пускай его в себе. То, что мы оцениваем, мы как бы прилипаем. Еще какие у вас мнения есть по поводу того, что почему Бог запретил? Он себя в клетке какой-то, он свободен создал. Господь создал свободен его. Так. Но и тут же запретил ему. Нет, он не запретил. Как запретил? Господь запретил ему прикасаться. Не от тех древ, которые брали вкушать, только от древа познания добра, не вкушайте от него. Запрет самый настоящий. Ну, как малое дерево, вот оно еще не может дать плоды. Там были плоды. Нет, я не про человека. Вот человек еще несовершенный же, потому что ему нужно возрастать. Вот, видимо, что не было силы, ну, не знаю, грубое такое сравнение, но девочка маленькая не может родить нормального ребенка, я не довыросла. Правильно, да, действительно так. Наверное, с человеком так было. Ему нужно было еще дорасти до того состояния, которое вот, когда он уже сможет без вреда для себя оценивать такую злость. Так, еще есть такие мысли. Пожалуйста. Мне кажется, что ну, тоже как бы не только такой прям, как бы тебя еще забыли, а что Господь хотел, чтобы он в чем-то послушался человек, в чем-то. Ну, это не нас понятно. Конечно так, что человек был дан на заповедь для того, чтобы человек научился послушанию. Это без сомнения. Но все-таки Господь не просто сказал, не вкушай там, от такого древа или от такого древа, потому что заповедь послушания могла быть дана, ну, как бы сказать, безотносительно, скажем, древа познания добра и зла. Она тогда бы была на каком-то другом объекте. Но в этом есть определенный смысл, что Господь не позволил человеку вкушать от древа познания добра и зла. Познание добра и зла. Познавать добро и зло. А как же быть с добром? А как же быть с добром? А добро Господь ему дал бы такую чистоту сразу жить, возрастать, и, видимо, были какие-то поставлены определенные задачи, так же, как и способ размножения человека. Видимо, Господь предполагал все это. Но если он пустил бы... Размножение, действительно, это в раю было сказано, да. Что всякого греха падения отплодится размножение. Да, то, ту меру зла, которое мол, познание, вот той меры, человек был просто... Тут же испорчен, перевернута вся его природа, и он уже не мог выполнять те задачи, которые Господь мог бы дать и возложить для его же блага жизни родителей. Я слышала такое вот толкование, что одно дело самому убить, значит, как убийство, другое дело просто внешне, значит, как убийство, это плохо. Или почувствовать, насколько это плохо, когда сам. Да. Здесь большая разница. Большая разница огромная, всякую самую. И вот, наверное, это познание... Зла, вот это оно и было, чтобы самому не войти во внутрь и так, таким образом его не узнать, а узнавать только внешне, не подходя. Угу. Со слов Бога узнавать. Итак, а вот все, что вы сказали, оно, конечно, верно. И действительно мы должны вот представить себе, что Адам в раю и заповедь не вкушать древо познания добра и зла, оно должно было каким-то образом самого Адама и Еву, озадачить. Как вот нас часто озадачивает этот вопрос, а почему? И вот озадачившись этим вопросом, можно было бы найти на него тоже ответ, как вот мы с вами сейчас его для себя ищем. Действительно, разве Адаму в раю не было дано познание добра? Сам Господь, который с ним постоянно общался, он как источник добра, не нуждался в никаких передаточных способах, для того, чтобы явить себя Адаму в раю. Он напрямую с ним говорил. Он давал Адаму возрастать в добре совершенно с очевидностью. Да? То есть, действительно, она была для послушания и еще для осознания какой-то одной очень важной вещи. А важная вещь, она заключена вот именно в том, что вы сказали. Добро и зло познается по-разному. Если добро познается причащением ему, именно вкушением его, приобщением к нему, соединением с ним, то зло, так может, познаваться не должно. Зло не должно, хотя зло должно нами познаваться, всякого сомнения. С одной единственной целью. С какой? С тем, чтобы мы его могли победить. С тем, чтобы мы могли с ним бороться. И действительно, Адам в его положении, человек, не вкусившему еще добра, не приобщившись к нему во всей полноте, нельзя было познавать зло в любом его виде. И тем более через вкушение было зла. Потому что человек, который был создан в раю, для того было создано, чтобы это зло победить. Именно человек и победил зло и носителя зла. Человек победил. Господь поэтому воплотился. Чтобы победить зло как человек. В полноте своей человеческой природы. Иначе Господь и так всесилен он мог победить зло, ну просто, вот, как сказать, обратив его в ничто. А почему такая вот странная пара, добра и зла? Почему не просто древо зла? Потому что Бог зла не творит. Хорошенькое, да, вроде древо, познание зла. Понятно. А почему надо добра и зла вместе сочетать? А это древо развлечения. Это древо победы добра над злом, прежде всего. Это древо победы над добра, над злом. Вот. Но победа добра над злом в том виде, что когда человек свободный волей, приобщившись к добру, то его может победить. Вот. Это древо победы добра над злом. Он так может назвать. Это же как есть тоже, когда не рассудка, что это можно, это нельзя. И он уже говорит, да. Мало получает. Потому что нельзя, это не означает плохо, да? Да, вот. Уже это нельзя не означает плохо, не означает плохое. Но уже острый не означает плохое, да? Но он означает опасный в данный момент, пока ты не умеешь им пользоваться. Это как без всякого сомнения, да. Но здесь еще есть один момент, который мы должен был задуматься тогда. Нет, способ познания зло существует. Зло уже в мире. Зло уже как змей, которое проникло в райские сады для того, чтобы погубить Адама и Еву. Понимаете? Зло существует. Зло должно, сатана должен быть побежден. Сатана должен быть побежден свободным творением. Потому что сам сатана был творением своей свободной воли. И должен был быть побежден творением с преобладанием свободной воли. Но это был человек. Вот. Человек должен был сознательно выбрать добро, приобщиться к нему и победить его. И он этого не сделал. За это за него сделал сам Господь. Он воплотившись, победил сатану. Но! Вот в чем вопрос. Вопрос в способе принятия и познания зла. А если мы с вами познаем добро и зло одинаково, приобщаясь к нему, то мы, прежде всего, искажаем свою собственную природу. И добро, как мы того не хотели, оно исчезает, а побеждает здесь зло. Потому что мы не можем победить зло, будучи к нему приобщенными. Вот. Не можем. Всегда будет проигрыш. Потому что всегда будет борьба зла со злом. И мы еще раз вспоминаем то, о чем говорили на прошлом занятии. Когда вспоминали слова о том, что Господь говорит не противься злому. То есть не говорите со злом на языке зла. Не вставайте на одни и те же позиции. Но побеждайте свое добро. Для этого человеку необходимо искоренить из себя. Мы же, как через Адама все приобщенные уже, к сожалению, к этому злу, через первородный грех, хотя сам себе грех первородный каждому там прощение прощает, но последствия греха, к сожалению, остаются. Поврежден человеческой природы, она должна быть исцелена самим человеком, как сам человек, как все Адам, пал под это, то самому человеку, все человеку, и суждено жизнью своей преодолевать, то есть идти в обратном направлении, приобщаться к добру, не вкушать от древа познания добра и зла, а вкушать только самого добра. Остается для нас, пока мы в себе это зло не победили. Так вот, то, чем побеждается зло, человеке прежде всего, называется самоукорение. Потому что когда мы понимаем, что только потому мы и становимся судьями ближнего, что то зло, которому мы приобщились, вылезает в нас наружу, и мы начинаем его видеть, но не в себе, вот, является причиной осуждения, то если мы начинаем это понимать, то мы начинаем в себе искать вот то самое зло, которое мы видим в своем ближнем. Пожалуйста. Если человек видит в ближнем и видит в себе, то все время вот в этом процессе и пребывает. И видит, и это помогает она ее, и с собой работает, все время в этом и пребывает. Ну, сами скажите, значит, процесс. Определенно длительный процесс. Я сам не процесс очень длительный. Очень длительный. Длина всю свою жизнь. Вот, так в этом случае полезно, вот как в зеркале очень часто, ведь мы, чтобы, наверное, Господь там дает нам встречных людей, знаете, как утрированное зеркало, ты сам себя не видишь, а как тебе объяснить, что ты такой же? Вот тебе как в зеркале, только вот таких размеров тебя вот таким показывают, в другом человеке. Ну, человек возмущается, все, а потом заходит, что это ты, только тебе дали больше, потому что ты свое вот этому теперь что не видишь. Это можно, очень хороший пример. Вот как в зеркале, так только зеркало есть. Такое огромное, то что тебе маленькое показывает, ты не видишь. Ты не можешь этого сделать. Да, но это нормальный процесс. Это совершенно нормальный, естественный наш процесс нашего спасения. Вот, когда Господь всегда сталкивает нас с людьми, которые нам данный момент полезнее всего. Ну, да, потому, понимать, мы это начинаем понимать, что сюда некоторым опозданием. Потому что ведь, я прошу прощения, в современном мире все настроено на то, что по вот эти вот недостатки в себе, вот это зло, по методике поражения добром, а добром самоутверждение. Я хороший, я могу простить, я. И таким образом это зло становится вот таким гигантских размеров. Но до этого материально получает от князя мира сего доброе, ну в смысле материальное вознаграждение. Он говорит, смотрите, вот я стал таким вот, говорю, что все мне братья, все меня любят, весь мир это сплошная любовь. И вы посмотрите, двери распахиваются, я работу тут же нашел. Вот такие вот методики. Но значит, они вредны для самого человека. Есть определенные методики современно, которые помогают человеку, как бы сказать, вот современно. Он тогда в подлете и говорит, как бы зло. Играть некую роль. Совершенно. Да. За эту роль он получает дивиденды. Быть всегда определенно настроенным. Выгонять в уголки своего подсознания все обиды, которые в нем копятся, на самом деле потом выражаются внешне. То есть тогда носить некую маску, добродетели. Вот Аграфий нам об этом в своем поучении говорит, потому что когда человек, например, не побеждает зло, когда он не побеждает? Он говорит, бывают случаи, когда человек злом не побеждается. Вот, например, человек отошел от молитвы и находится в очень возвышенном духовном устроении, мир его души. И вот этот мир кто-то оскорбляет, а вот тот мир, который сам себе человек несет, этот мир побеждает вот эту обиду. И тогда устроение самого человека, оно не меняется. Второй случай, когда человек имеет пристрастие к другому, скажем, вот человек другого влюблен, вот так вот, с пристрастием. Вот этот побежает, а ему, вот, как говорится, плюнь в глаза. Все Божий раз. Вот. И он из-за пристрастного отношения готов сносить и терпеть всевозможные унижения, оскорбления. И говорит, и третий есть вариация случая. Когда человек почитает себя безмерно выше других. Безмерно выше других. Тогда он тоже способен спокойно переносить обиды. Ну вот в одной из этих состояние входит и та методика, которая, о которой вы сегодня говорили. Да, и прежде всего, считать себя выше других. А вот Авдорфий приводит такой замечательный случай в его поучении. Он говорит о том, что вот он услышал об одном молодом брате, монахе, в одном из монастырей, который трое братьев очень обижал. Обижал его братья и всячески его пословил, а он безропотно сносил все укоры, попреки и оскорбления, никогда не выходя из себя, совершенно, то есть в ровном устроении души. И тогда Авдорфий пошел, чтобы на этого брата посмотреть, увидел этого молодого монаха и спросил его, брат, как тебе в таком раннем юном возрасте вот удалось стяжать такое мирное устроение? Тебя все оскорбляют, а ты вот так вот спокойно все переносишь. Тогда брат рассмеялся, сказал, а что, говорит, мне на них смотреть? Это же псы лающие. Псы лающие. Тогда Авдорфий смущенно отошел и сказал, да, нашел брат путь сей. И помолился, чтобы Господь покрыл этого брата и самого Аву. Вот. Вот одно из таких вот методик, если хотите. Тогда... Первый пример, когда вы сказали, что когда у человека такое внутреннее нервное устроение, но он отошел от молитвы, а может к нему люди не приходить, может его так вот встать, законсервировали в нем какое-то угорление, забили, и как бы он, ну, лучше вот так тихо не высовываться, нести свой крест. И внешне этот человек для других образец, говорит, смотрите, какой ровный, спокойный, и здоровье-то у него хорошее, и все. И вот находятся некие такие моменты, Господь ему дает и показывает, когда его все-таки, вот близкий человек вот, зацепил, и вот тут-то на поверхность, и мирное устроение рушится, и все рушится, и выходит из степени такая, я почему говорю об этом, мне тяжело тестировать человека. Но человек, знаете, вот как родственник говорили, ангел, вот крылья прилепи, и крест он свой по жизни достойно нес, и все. А вот когда протестировали, поразительно было, с одной стороны, потрясающая мягкость, которая зашкаливала все пределы. огромная решительность, которая, если вот выйдет на поверхность, человек вообще неизвестно, что будет делать. И только в духовности вот эта вот маска будет падать, если он будет возрастать, а вот это вот немножко подниматься, конечно, будет идти борьба. Так вот внешне такие люди, они могут быть нервными, не все свой крест, иметь хорошее здоровье и так никогда не узнать, что там в глубине, и ничего в своей жизни не сделать. По борьбе с грехом. Понимаете? И быть образчиком такого христианина, который вот образец мирного, спокойного устроения, а внутри там, понимаете, мгла такая большая. Вот это может быть вот первый вот как раз второй человек, это мирное устроение. Мирное устроение, когда внутри, я не знаю. Вот внутри. А если что-то мирное устроение внутри, значит, это он сам, он есть. Понимаете? Поэтому... А если человек умеет внешне показать, а внутри у него там что-то бродит, понимаете, и он себе дает возможность мирного своего внешнего, дает возможность внешне это не показывать, внутри оправдывать эти отношения определенным способом, как ты это сбрасываешь, что вот он не может, кстати, на этих людей обратить внимание, потому что они все сына, чего может они, чего на них обижать. Вот. И внутри у него вот, есть определенное объяснение. Он открыл это объяснение и объяснил это, что дает ему возможность не возмущаться. Вот. А если у человека объяснение тому, что он просто набежает на этих людей, считая себя ниже других и укоряя себя, Так это велик, тогда у него действительно мирное настроение. И поэтому вот ваш вопрос как бы не сформулировано главное. Что в нем самом? Если у него мирное устроение, значит, это хороший, мирный человек. Он имеет мирное устроение. Это вот объяснение. Причем близкие очень объяснения оказались. И таким образом, он терпит, особенно человек не терпит много и не ропщит. Но если он терпит, не ропщит, несет свой крест, да. Молится за своих обидчиков, то как это так, то значит, не хорошо. Нет, за обидчиков там уже не может. Там говорят, да, что же я за него-то буду, он такой твой. То есть до этого все даже... тогда это да. Вот и есть вот, вопрос. Вот как раз пример первый. Пример первый. Но при этом он человек вот этого монаха, как раз таким да. Считали, что вот он молодой, а вот такого устроения. Ну, вот внешне это выглядело так. Внутри Авадрасии, когда я спросил покупку, он открыл причину вот такого своего устроения. Кстати, вот. А вот если посмотреть на этого монаха, то с другой стороны, его оскорбляли. Никогда просто так не буду человека оскорблять. По всякому бывает. По всякому бывает. Должно быть что-то такое, что раздражает людей. Ну, мы не будем сейчас. Например, даже не того, чтобы мы его с разных сторон рассматривали, как нам удобнее, для того, чтобы мы увидели некую суть. Вот был случай, когда вот брака оскорбляли и так далее. Вот. Искать причину в браке мы не будем. Авадрахия нам не дает такого намека, чтобы мы посмотрели, чтобы он так было. Он переносил эти оскорбления, заслуженные, незаслуженные, это уже по принципиальному значению нет. Нам все время кажется, что она не заслуженная. Нет, а оскорбление никогда просто так не бывает. Ну, бывает. Бывает. Если ты думаешь, что оскорбление просто так не бывает, то тогда можно подумать, что это человек бедный, значит, его Бог не любит. Вот. Бывают оскорбления незаслуженные. Бывают невинные. У Христа просто, знаете. Нет, ну это другое дело. Ну, почему? Ну, обратно коробку, за что будет? Ну, бывает. Ну, мы сейчас об этом не будем говорить. В любом случае, когда... мы сами кого-то оскорбляем, мы сейчас говорим это в этом смысле незаслуженно, потому что мы меру оскорбления и меру укорения никогда не можем правильным образом. Поэтому сейчас об этом говорить мы не будем. Мы говорим о том, что от чего бывает вот такое как бы мирное устроение. Либо действительно от того, что вот человек стяжал дух мира. Вот. Либо от того, что он пристрастен к другому и способен переносить эти оскорбление, потому что его действительно, как ни говори, но он очень пристрастно относится к этому человеку и способен принести все, лишь бы его не отлучали. Либо действительно этот момент такого вот очень важного, очень большой гордыни. Но мы, собственно говоря, сами очень часто, когда мы воспитываем наших собственных детей, незаметно для себя вот этот третий случай в них происходит. А не обращаю внимания. Сам дурак. Но дураков не обижаются. Это вот то, что вот является обычным моментом успокоения ребенка. Не так. Когда мы говорим, вот меня там ребята обижают, это, не обращай на них внимания. Дело видишь, что сказать, вот, будь выше этого. В общем, мы каким-то образом сами умеем таким, так незаметно себя воспользоваться легким путем, чтобы дать ребенку наилегчайший путь возможности не пораниться и сохранить свою собственную душу в каком-то таком вот, ну, более-менее ровном состоянии. Потому что человек все время обижается, он от этого страдает, у него проблемы, у него комплексы, у него начинаются проблемы со школой и так далее и тому подобное. А можно по-другому сказать, пойди дальше, и успокойся на это, я просто сказала. Невозможно со всеми драться. Нет, ну не есть какие-то... Да, он... Разные бывают случаи, Вот, например, есть случаи такого уже забитого состояния ребенка. Ребенок меняет школу, из школы в школу переходит. И там он не может, и здесь он не может, и тут у вас же отрезок, и там он такой-сякой. Вот. И у него он приходит к психологу, и психолог говорит, что на тестах он все школу, слово «школа» выдает с разными ужасными картинками, понимаете. Дорогу в школу, нарисуй свою дорогу в школу, нарисуй свою дорогу в школу. А там такое во время дороги, что просто не встать, не громкий. Вот. И приходят родители. Вот. И говорят, вот поговорите, пожалуйста, с детьми, чтобы они не обижали моего сына, потому что он, так сказать, травмированный мальчик, он действительно все переносит так тяжело. Ну, вот действительно, вот случаи, которые не известны. И таких случаев масса, каждый из них. Педагог все знает. Вот. Да, что там, в гимназии этих случаев хватает достаточно. Потому что обычно уже по полу все школы прикрывают в оформленной гимназии ребенка проблемы, а там у него проблемы остаются. Вот. Ну, не больше, но остаются, потому что вот они там, может быть, менее ожиданные, но проблемы те же самые, дети же одинаковые. И дети сразу, так сказать, вычисляют человека, который обидчивый других. Понимаешь, вот один одному скажи это слово, он не обидит. Ну, просто так, его это не тронет, для него это ничего такого в этом нет. У него некий мир по этому поводу существует. Не от того, что большой мальчик, нет, а потому что, ну как-то вот не обидно. Не слишком обидно, или он успевает это забыть очень быстро, либо действительно умеет каким-то образом правильно себя поставить, отреагировать. Понимаете на это? А у другого слова сказано так, даже шутку вдруг вызывает какую-то умительность. И когда он доходит до дома с этой умительностью, он уже выдает совершенно неожиданные вещи для родителей, родители ужасаются, начинают все эту умительность и тонко взгревать. Как же так, почему они такие ребята плохие, все такое прочее. Вот. И получается так, что родители не учат ребенка справляться со своими проблемами, а перекладывают их на поговорить с ребятами. Объясните мальчику, чтобы они так не делали, объясните, что. Вот ко мне пришли и говорят, ну хорошо, вот я сейчас мальчику объясню. А вы потом все время будете по жизни с ним так вот бегать и говорить, искать вот на работе, потом в других местах, чтобы всем все объяснять, какой он ранимый. Или, может быть, вот придумать какую-то возможность дать ребенку инструмент с тем, чтобы справляться с этим. Чтобы он сам умел с этим бороться. Вот есть инструмент, все считают негодяями. Понимаете? Вот очень легкий инструмент, очень подходящий, очень легко воспринимаем. Все считают негодяями, все считают собаками, постоянно вообще ниже себя. Тогда никто тебя не убит. Тогда ни от кого ты не получишь никакого сильного укола, удара, потому что, ну, кто там, знаете, обижается? Ссылаешь. Вот. А иногда можно действительно что-то увидеть самому. Дать ребенку возможность как-то правильно по-христиански дойти, так как на церковь случится. Вот. А, конечно, с ребятами стоит поговорить, не все мальчики достаточно понимают, как сильно можно обидеть человека. Но это среди мальчишек часто бывает. Но с другой стороны, если бы мы умели своим детям объяснять, как бороться с этим вещами, как уметь стяжать мирный дух, с чего Павел начинает говорить о мирном духе? А с молитвы он начинает говорить о духе. Он говорит, что тот, кто хорошо помолится или делает доброе дело какое-то, у того дух мирный, и того скорбить очень трудно. И когда бы мы не говорили с ребенком, прежде первую помощь, которую можно оказать, это стать вместе. Вместе с ним на молитву. И помолиться за тех людей, которые обижают. Вот так вот по-евангельски поступить. Дать возможность не возненавидеть этих людей. А второй вариант, это посмотреть на свой сердце. А так ли это на самом деле? А на самом деле тебя вот так вот оскорбили, как ты сейчас это для себя воспринял. На самом деле оскорбление таково, что на него стоит обижаться вот таким образом. Либо есть в собственном поведении некоторые вещи, которые можно себе увидеть, и искренить их, посмотреть. Может быть, в себе видеть нечто такое, что ты можешь себе исправить. И здесь Ава Дороти как раз и говорит о том, что... Если уж мы обижаемся по-настоящему, не можем просить обиду, это только по одной простой причине у нас происходит. потому что мы не укоряем сами. Мы не укоряем. Но, с другой стороны, человек сам может у себя всегда сказать, ну я же никому зла не желаю. Я же добрый человек. Я же хороший человек. Это они злые плохие, они меня обижают. А я просто вот возмущаюсь на это зло. Возмущаюсь на это зло. И это зло не могу сказать. Они меня возмущают. Эти поступки, и родители все возмущают. Понимаете? Все кругом возмущают. Вот. А вот именно момент возмущения для нас очень важен. А я не помню, говорил я о возмущении уже или нет. Не говорил, да? Вот, представим себе такую вещь. Очень простую. Вот, скажем, стакан воды. Да? Ну, давайте просто еще раз говорю. На дне которого есть какая-то, вот песок или что-то такое. Вот. Попробуем возмутить этот стакан с водой. Да? Возмешаем. Вот все, что на дне, оно обязательно выплывет наружу. И стакан не будет чистым до тех пор, пока все не успокоится. И он опять будет чистым. А если мы чистый стакан возьмем, как следствие размешаем, то она как чистая была, так на чистой остается. Значит, то, что в нас возмущение бывает, то, что помутняет наш разум, делает нас гневливыми в ответ, то, что заставляет нас осуждать или отвечать обидой другому, является то, что поднимается у нас со дна. То есть это все эти наши грехи, все это наше состояние помраченности, которое Господь нас обязательным образом возмущает, иначе мы же никогда не очистимся. Вот если стакан не трогать, он все время будет казаться чистым, пока до дна его не выпьешь. А потом вся эта грязь, она обязательно забьет горло. Вот. А если мы возмутим этот стакан, мы увидим, что он грязный, то мы для того, чтобы выпить это воду, сначала профильтруем, правда ли? Только кипятим. И только потом мы ее можно употреблять. А чистую воду можно пить сразу. Так вот, для того, чтобы вода была чистой, для того, чтобы наша душа была чистой, важно не то, чтобы ее никогда не трогали, а важно то, чтобы ее трогали. Важно то, чтобы она была вот в этом состоянии пребывающей, давала нам возможность вот сейчас как раз себя увидеть, какие мы на самом деле. И когда мы возмущаемся, это как раз и есть то, какие мы на самом деле. Вот в самые ответственные минуты нашей жизни. И тогда что вылезает на ум? Вот тогда-то мы и можем это схватить, себя увидеть и начать себя так вот профильтровывать. То есть укорять себя. А с этим укорением живя, приносить это на исповедь, просить у Бога помощи. С тем, чтобы вот это не было, потому что когда поет в песне, кипит нас разум, разум возмущен. Это как раз вот про нас, про всех сказок. Вот. Песня очень, так сказать, духовно выдержана. Проклятие заклиненное, разум возмущенный. А вот действие, это вот как бы внутреннее устроение, да? А вот действие. Вот, например, дети, да? Один, который всех трогает, он стопнет, он говорит, да ладно, не надо, и продолжает меня смеяться. Он опять же другой подходит, что говорит, да ладно, не надо, ну видно, мальчик такой спокойный. Зато на него постоянно какой-то такой мир. А другой, к другому он подошел, туда ногу, то как две ногу, он к нему не подходит. Хорошо. Так вот в действии, как вот, получается, если человек, который вот тебя трогает, ну, ну человек может дать ему всякое возмущение. То есть все-таки зло надо останавливать в этом плане. Ну, об этом с вами уже говорили. Нет, ну, получается, то есть все равно как бы внешнее действие, оно может противоречить, как бы оно не мирное, да, но главное, чтобы внутри тебя не было. Да, нет, мы с вами об этом немножко говорили, что мы говорили о том, что человек, который может остановить зло, который может победить зло по-другому, они разные. Понимаете, есть разные некие вот ступени, может быть, человеческого как бы сознания. Когда человек в состоянии на ответ не ответить, потому что он очень мирного устроения, понимаете, он любит своего врага. Это очень высокое состояние. В нем нет никакого осадка. Это одно. Когда человек трусит ответить, это другое, надо лучше ответить. Потому что трусит, это совсем плохо. А вот это совсем вот, ну, никуда, ни о каком мирном устроении речи нет. Потому что человек, который трус, он никакого мирного устроения не будет. Он будет ненавидеть своего обидчика всегда, и никогда за него молиться не станет. И будет копить эту трусть в себе, мы об этом уже говорили. Поэтому для того, чтобы это преодолеть, надо сначала остановиться. Уж потом нужно начать молиться, потому что человек, который отдает удар, он не может быть в мирном настроении. Понимаете, он не может быть мирным. Человек, который идет на войну, он идет на войну. Вот, поэтому даже те воины, которые шли защищать Отечество в древности, они все потом Евстимьюг проходили. Они все отлучаются потом от причастия. Даже если это была война совершенно справедливая, христианская, какая угодно. Вот существует канон, потому что все воины после войны на 3 года отлучаются от причастия. Вот. Хотя они это делали, защищая своих ближних. Вот. Но грех остается грехом. Вот поэтому, когда мы говорим об этом, мы тоже понимаем, что есть некая разница между состоянием человека, который защищает свое достоинство, и человеком, который не думает о своем достоинстве. Потому что у него совершенно надмирное настроение, ему никакого достоинства вообще в принципе не надо. Вот. Он, могу сказать, выше этого уже достиг. Но прийти к этому возможно, когда человек, прежде всего, мы говорим о нашем состоянии немирности, когда мы возмущены, когда мы клокочем, когда мы видим несправедливость по отношению к нам самим. И нам надо прийти в себя. Нам надо разрешить свою проблему. Нам надо победить себя в этот момент. Каким путем он пойдет? Путем самоукорения или путем вот надменности и проклятия вот этого человека, который нас оскорбляет? Он ниже нас, либо мы понимаем, что все, что сейчас у нас, он возмутил, и Господь таким образом устроил, чтобы сейчас мы вдруг через этого человека увидели самого себя. Чтобы вот этот человек, который сейчас вот так несправедливо по отношению к нам себя повел, оказался в каком-то смысле нашим исцелителем, потому что дал нам возможность сейчас увидеть себя, увидеть в нем, прежде всего, себя самого, такого же, только в других случаях нашей жизни, и начать собственный путь исцеления. Вот через самоукорение, приобретать мирный дух. Мирный же дух приобретается тогда, когда мы всякое действие в мире воспринимаем именно как посещение Божие. Вот, приучаем себя видеть в том, что с нами случается, прежде всего, изволение Божие на это. Это очень сложно, это уже в самой высшей степени, когда человек проходит первые навыки самоукорения, когда человек получает некий навык, а вот Дорофей все время говорит о том, что главное стяжать некий навык, потому что духовная жизнь человека складывается от навыка, либо к добрым, либо к злому. И вот навык он складывается из маленьких, но постоянных поступков. И если человек, вот несмотря ни на что, начинает после того, как он привел себя от оскорбления, анализировать ситуацию и переключать ее на себя, а не на другого, понимать, что возмущение это в себе, это совсем неплохо, а наоборот, это сейчас не дало возможность снова себя понять, увидеть свои грехи, укорить самого себя за это. Как мы можем укорить самого себя? Вот ребенок как может укорить самого себя? Вот. Он может только сделать одно, он может поставить себя вот, в разговоре, скажем, с ним, когда вот мы пытаемся его воспитывать себя, что-то, ситуацию, поставить его на место того человека, который его оскорбил. Вот представь, что это был ты в этой ситуации, в этом вот контексте случившегося, вот из-за того, что произошло, вот, что ты – это он. Представь себе, как бы ты вот на этом месте действовал. И вот если мы честно вот поступим, вот, как бы проиграв эту ситуацию самим собой, мы увидим, что очень на самом деле возможностей поступить именно таким образом, как вот наш враг, противник, у нас самих предостаточно. Что очень часто мы сами поступаем совершенно именно так же. Вот, ребенку это легче понять. Обычно ребенок обижается на учителя. Очень часто. На несправедливое отношение к себе. На то, что учитель ставит ему неправильную оценку. На то, что учитель ставит, говорит ему какие-то такие слова. Вот, очень простая ситуация. Ты учитель. Вот только ты настоящий учитель. Настоящий со всеми соответствующими этому званию правами и обязанностями. И вот ты встречаешься с такой ситуацией. Постарайся себе вот абсолютно честно до конца проиграть вот, себя в этой роли. Вот, представь себе вот твой собственный класс, твоих собственных учеников. Вот, а ты учитель. как бы ты кому... Она всегда свела довольно до абсурда, естественно. Может быть, даже конфет смеха, потому что ребенок не может это сделать серьезно. Ну, смешно это верить учителю. Но тем не менее, через этот смех, через вот абсурдную ситуацию, выявляются какие-то вещи, которые он понимает, что именно так бы он и поступил, даже хуже в тот раз. Потому что он-то всех своих друзей знает, как отгублено. А тем более самого себя. Вот. И ситуация сводится на нет таким образом. Но еще другая вещь, когда мы способны вот в этом увидеть то, что Господь нам подает. Вот некий урок, некое научение, некое наказание Господне. Вот. И когда человек все в этой жизни вот через такой вот свой, через навык самоукорения научает смотреть на них такими глазами, когда вообще все, что бы с ними происходило, он воспринимает как случившееся по воле Божьей. А вот Дорофей приводит один замечательный случай своей беседе, своего учения. Он говорит о том, что у одного старого монаха был кирильник, который служил старцу и, подавая ему еду, несколько раз подряд вместо меда в кашу ему вливал льняное масло, которая совершенно портила эту кашу, а старец был болен в желудке. И вот старец, ничего не говоря, ел эту еду, где вместо меда в кашу было влито масло. Нет, он ошибся, это дело. Совершенно ровно смечая. Потом, когда брат заметил, что вот из этой баночки, которая стоит там, что уже наливал уже много-много раз, потом понюхал, оказывается, в этой баночке не мед, а масло. И он говорит: старцу, а что же ты молчал? Ведь я же убил тебя. Я же вот то, что делать, я фактически вот тебе яд наливал. Что ж ты молчал? А Ава сказал: брат, если бы Богу было угодно, чтобы ты влил мне в мед, ты бы влил мед. И Ава Дорофей даже говорит: монах, говорит, ну какое дело Богу до того, мед или масло будет вливать твой брат, вот как бы, вот кто бы сказал, какое дело, вот почему ты так считаешь, но брат так, ну, старец именно так и жил. Поэтому вот в этой ситуации, хотя он принимал от брата вот это вот горькое и страшное, совершенно был бы прав. И не было бы в этом никакого греха, если бы он сказал брату своему, что это, что он ошибся. Но навык внутренней жизни был у этого монаха настолько высок, настолько он был духовным, что он с радостью, спокойно, абсолютно, не возмущаясь, принимал это отвратительную еду. Совершенно спокойно принимать благодарение Богу. Потому что если Богу было бы угодно, он бы действительно угодно. И вот этот образ, конечно, детям даже совершенно непонятен, потому что к такому принятию воли Божией никто из нас не готов. И мы не можем никогда и скорбь на какую-то мысль. Только именно из-за того, что у нас нет навыка самоукорения. Вот этот навык, который рождается через самоукорение, приводит человека, прежде всего, в мирное, смиренное устроение, в нем очищается его внутренняя чистота, вода, которая становится душа прозрачной. Тогда действительно, когда человек постигает скорби глубокие, вот, когда Господь ему вручает настоящий крест понести, он воспринимает это вот как от руки Божией, все, что с ним происходит. Это уже состояние, вот когда человек победил всякое зло в самом себе. И это тогда, когда человек по-настоящему может бороться со злом, когда он может бесов убеждать своей молитвой, своим житием. В общем, вокруг себя он стяжал дух мирен. И по слову Серафима Саровского, тысячи вокруг такого спасают. Именно поэтому они спасают, потому что этот человек способен побеждать зло, побеждать сатану вот везде, как Сын Божий. Вот. Ему дана такая власть уже. Он ее приобрел, потому что в нем ничего так приобщенного как бы просто не осталось. И именно это дает человеку возможность спасать вокруг себя тысячи. Дух мира, который приобретает через саму кровь. Вот. Ну, даже я не знаю, что тут к этому дополнить. А если бы монах умер, а тот послушный ходил бы с этим сердцем, отдавил бы. Но он же не умер. То есть как бы не рассматривается. Ну, Господь-то действительно наверное, как бы притворял вот это вот льняное по вкусу горькое, но все-таки в некое такое вот, чтобы он не умер. Это был для него еще один подвиг такой. И он воспринимал совершенно спокойно, никак никакой подвиг. Ну, так. Бывает так, что люди как бы так себя ведут тихо, что и не знают, что у них проблема. А потом, вот, как бы, когда эта проблема влазит, ну, они же раньше-то молчат. Что тебе это не видно, и не про всех можешь знать. И что? Ну, разве это нормально? Что нормально? Ну, вот так вот молчать, и там помощь, например, не просить. Ну, это пока... не нормально. Сейчас человек это делает просто в состоянии собственной гордыни. Когда человек не просит помощи у ближних, у друзей, он часто вот ходит в состоянии просто тяжелейшего уныния, там, замкнутости. Вот. Не от того, что он в мирном настроении, а от того, что вот уныние проводило его настолько, что он не в состоянии просить помощи. Уныние и гордыня тут сочетаются. И человек оказался вот в самом страшном состоянии отчаяния, когда он побежден, фактически побежден своим миром. Вот я не буду сейчас вам говорить про о том, что он не должен лгать, потому что у меня есть тема. Вечера с нами. Я буду прийти, но сейчас, пожалуйста, ваш вопрос. Хорошо. Я правильно поняла, что человек может возлюбиться, но если вот при этом самоукорение, возникает такая же, наверное, продолжительная бывает. Давайте мы с вами перейдем по-другому. А как человек может прогневаться? Но когда человек возмущается, его гнев, состояние возмущения, он не может быть правильным, он не может быть чистым, он всегда будет ложным. Понимаете, потому что это будет гнев, лишенный любви, а это будет гнев, замутненный нашим самолюбием и обидой. И здесь очень важно такие вещи для себя понять. Мы очень часто делаем правильные вещи. Мы знаем, как правильно поступить. Мы знаем, что мы говорим человеку правду. Вот. Или отчитываем его, или укоряем за какую-то его правильное это делать, потому что иначе нельзя. Наказываем его. Но вот Авдратил, как раз в главе о лжи, он так говорит, кривое правило и прямое делает кривое. Если мы это дело без удивились, то оно не приносит не пользу, а вред. И очень часто мы удивляемся. Ну как же так? Мы же все правильно делаем, мы все правильно говорим. Мы вот учим правильно поступать. У нас никаких хороших плодов, а все что-то рушится, а все что вдруг выливается. Это вот идет в том, что кривое правило, и правильно делать кривое. Вот. Гнев возмущения разные вещи. Разные вещи. Гневость не согрешайте, говорит такой. И гнев вообще свойство Божие. Свойство Божие. Вот. Есть гнев Божий. Значит, гнев может быть безгрешен. Вот. Гнев, он имеет разрушительную силу колоссальную, об этом святые отцы говорят, что гнев имеет колоссальную разрушительную силу. И когда человек гневается на человека, он его может очень разрушить. Поэтому гнев святые отцы всегда обращают на себя. И на беса. И тогда вот они побеждают. Человек может гневаться без всякого сомнения. Но вот гневаться он может в состоянии чистоты. Тогда его гнев будет, вы знаете, как точный выстрел. Понимаете? Вот снайпер. Будет поражать грех, а не грешника. Вот. Освобождать грешника от греха. Это будет праведный гнев, это будет обличение. Как вот апостол Павел говорит. О, исполненный всякого коварства, сын там дьявола, вот враг всякой правды, обращаясь к этому самому вару Иисусу, Елему Волхве. Помните? Вот. Гнев же, возмущение. Хотя он даже как бы в лицо ему говорит, но это совершенно безгрешно. Это гнев, который вот обращен на то, чтобы человек исцелился ему. Хлеб после этого, как знак того, что в духовном ослеплении пребывает. Вот так и мы можем гневаться, имеем на это право, имеем даже обязанность в этом смысле гневаться и обличать. Вот. Но тем не менее, мы не можем обличать другого, неся в себе начать этого же. Мы не можем обличать блудника, будучи блудными. Не можем обличать лжеца, будучи лжецами. Не можем обличать гордеца, будучи тщеславными. Это просто будет бессмысленно. Это будет совершенно ложным, мы ничего не сделаем. Хотя мы будем как бы правду говорить. Мы будем как бы вот действительно говорить то, что есть. Но кривое будет делать прямое кривое. И все будет искажать. Поэтому возможность обличения и укорения, она очень такая опасная. И ей надо уметь пользоваться. И в этом смысле педагогический талант именно заключается в том, что человек умел наказывать, умел обличать, сохраняя себе абсолютную вот, невозмутимость вот, и любовь к тому, как, кого он обличает. Вполне нормально это. Это такой процесс. возрастания в Боге. Вот как тут? Не слышу. О чем попросить в такой ситуации? Что он будет просить? Просить что задание, чтобы мне стало лучше? Он приходит и говорит, а что мне делать? Я уже просто ничтожество, я ничего не могу, и вообще все рушится, и меня отбивают. Человек чаще всего становится самого себя. Более всего человек устает от себя ветхо. Вот от своей ветхой одежды. Как он устает после зимы носить шубы, там, тяжелые сапоги, там, там хочет так вот бросить себя вот так, чтобы вот полегчало. Как только солнышко припекает, он в такой раз что-нибудь такое легкое одевает, хотя, может, еще слишком для этого холодно. Так вот, человек вот в духовной жизни тоже очень важно посоветовать бросить себе вот эти ветки и одежды самого себя. Мы человек устаем от самого себя. Вот. А апостол Павел говорит, я немощен, и все могу, укрепляющий меня Иисус. Ибо когда я немощен, то тогда и силен. А мы же все время жалуемся на свою немощь. Почему же тогда, если мы немощные, у нас ничего не получается. Мы же должны наоборот, как бы сказать, в город передвигать свою немощь. Вот. Силы Божьей, она же немощь совершает. Так вот просто мы немощны в другом. Потому что мы немощны в том, чем мы должны быть сильны. А сильны мы должны быть в том, чем должны быть немощны. Вот мы-то на самом деле город сдвигаем там, где вот, как раз и не надо двигаться, понимаете. Настолько замечательно сориентированы в этом мире, насколько умеем в этом мире жить, приспосабливаться, вот, город сдвигать, что здесь вообще. И, а когда касается каких-то простых вещей, утренних правил, понимаете, там, по доброе дело, кому-то позвонить, напомнить, спросить, как ты себя чувствуешь. Посидеть больного, тут что-то силы. Вот, потому что мы не там немощны. Не там немощны. Вот и все. Вот мы были бы там вот немощны. Не могли бы мы вот так вот горы передвигать вот этих вот наших любимых дел. Мы тогда тут же приобрели бы силу в молитве. Силу любви. Потому что ветхий наш человек действительно заставляет нас быть немощными в самых простых и духовных вещах. Надо спросить вот этот вот, старые такие наросты, знаете, которые. Вот через покаяние, через то, чтобы просто увидеть, где мы сейчас вообще где находимся, где наше сердце, где сокровище наше. Но в чем оно? Где мы должны по-настоящему трудиться? Вот. Оно страшно, потому что мы с вами боимся, что не привыкли верить Богу. Не привыкли верить в то, что Господь нас не оставит. Вот, как вот. Без одежды, без пищи, без заботы о семье, мы все время думаем, что если вот мы этого не сделаем, то никто не сделает это вместе с нами. Вот. Но Господь наш говорит, что в защите прежде всего Царство Божие, правда Его, а все остальное приложится. Поэтому вот это вот состояние отчаяния и уныния происходит только вот прежде всего от этого. Ну как вот? Тут? То же самое. Ну здесь то же самое. Вы поставьте на это место начальствующего. Или вспомните, когда вы были начальствующим на кем. Ведь вы же были наверняка на кем начальствующим. Ну в школе, когда учились, там, может быть, были старшим в классе, ответственность поливания цветов, там, я не знаю. Или проверяли в старом классе, все ли дети пришли с вымытыми руками назад. Не было такого? Нет. Никогда не на кем начальство. А вы вспомните, может быть, вам придет в голову парень, когда вы как раз имели возможность ответить начальству. Кому-то что-то повелить, кого-то спросить за что-то отчет. Такое бывало в жизни каждого человека. Всегда бываем всеми в этом мире, Господь таким образом устраивает, что мы бываем всеми в этом мире. И рабами, и владыками. И как ни крути. Только вот с разными людьми по-разному. Вот как вспомнить себя в этом состоянии, вот. И припомнить, каким мы были. Вот и все. И сразу нам найдется, за что себя укорить. И как-то. Есть еще один вариант. Но вы попробуйте человека оправдать. Вот найдите для себя возможность, вот человека, который вот начальствующий вас все время, оправдать его позицию. Найти всевозможные оправдывающие его доводы. Какие только можно. Это тоже один из путей, вот так освобождение таких грехов. Постарайтесь, это может быть не вам не очень хочется, но вы попробуйте найти возможность этого человека в глазах другого правды. Но если ты прикольно. Почему? Почему? А вот допустим, там вот начальник и подчиненный. Подчиненный более там, более талантливый, как он говорит, там, типа, более там, знаком ли победитель. Вот, и он его найдет. Вот, это уже это запускает. Ну и что вы оправдаете? Ну, просто обидите. Оправдать, а как оправдать? Что, вы жили? Я была на его месте, я тоже. А вы никому не завидовали тогда? Нет, ну это туда. Ну, так а чего тогда? Вы себя же оправдали за это? Ну почему нет? Ну какой-то момент, умели же себя оправдать. Ну так а почему же чужого другого не оправдать? Если мы себя оправдать в этом состоянии сумели, так тем более у нас должно суметь оправдать в этом состоянии нашего ближнего. Нет, ну не изменится ничего, если мы там вот завидовать, то поэтому. Да ничего не изменится, должно же нас что-то измениться, понимаете? Вот и все. Мы должны нервный дух стяжать. Мы должны на это не реагировать. Мы должны на это не обижаться. Так ничего и не будет, он так и будет завидовать, вот таким и останется. Так и будет, не говоря о том, что он этому подчиненному хода никого не даст. Вполне возможно, вполне возможно. Но нам что важно? Чтобы мы могли в мирном духе жить. Ведь нет ничего страшнее, когда у нас мир нет в душе. Вот нет в душе мира, там хоть что, хоть там уже никто не завидует, и нам все ворота открыты вперед. А мир в душе нет. Зачем нам это? Да нет, конечно, в словах все просто. Нет, это пожалуйста, все просто. Прежде всего, не заострять на это никакого внимания. Вот. Как только вы заострили внимание на этих словах, ребенок сразу стал на них заострять. Потому что он повторяет, не понимая их никакого смысла. Повторяет, потому что повторяет. Если вы начинаете возмущаться, бить по губам, понимаете, еще что-то не смеет вы говорить, то ребенок вообще понять не может, что-то в этом слове плохого. Но что там сказать? Он прочитал какие-то там три буквы на заборе, понимаете? Читать он уже умеет. Или повторил их. А ему за это по губам, понимаете? И тут же это осталось. Потому эти слова, заметьте, когда их произносят люди, они всегда сверхэмоциональны. И поэтому в память ребенка они остаются только потому, что они произнесены, скажем, взрослыми какими-то людьми, когда-то они говорят, всегда они окрашены эмоционально, чем другие иные слова. Они просто попадают в память. Смысла этого он не знает. Чем меньше дети, маленькие дети, трехлетние, чем меньше вы концентрируете внимание ребенка на этих словах, и потом легче они забывают. Иди с ним красный, да? Он потом поделится с семитесниками. А вот меня там папа поругал, я говорю, бью за какое-то слово. Я помню, что за слово там на такую-то букву начинает. Вот мне подружка сказала, что ее папа убьет, если на это слово будет говорить. Вот это ребенок действительно себя же как-то вот закрепил это слово. Ну понятно. А так ты идешь, он это слово знает, и он как бы выдает его в пространство. Но ровно тебе слово, ты идешь красивее, молчишь. Мужчина не выдаст. Нет, тогда он просто скажет, что вы что можете заметить. Или можно сказать так, тебе кто-то хочет вас спокойно. Не да. А вот. Ну, вот и все. Если это происходит как-то, ну, уже можно искать какие-то способы, а если уже вошло привычка, ребенок уже знает, тогда уже можно его отучать. Вот. Но первый ряд не должен быть такой вот ужас, соответственно. Особенно в раннем возрасте. Ну вот вы с ним поговорите, чтобы он не осуждал его, смотрел в себя. Нет, ну с этим ребенком за это поговорить. Обязательно надо его за это как-то вот как сказать, что это грех, осуждая других. Вот Господь говорит, чтобы никого не судил. Вот, а если ты хочешь кого-то осудить, ты видишь, что тут плохо поступает, ты видишь, куда идти, к нему ничего не скажи, не делай. Вот, а если ты не можешь, то ты помолись за него. А вообще, посмотри, может, ты сам хорош. Скажите, а вот ситуация, когда ребенку 3,5 и рождается следующий ребенок, И, ну, естественно, просто физическое внимание много младенцев, да, и родители решают, что вот, чтобы у ребенка не было криза, чтобы девочки условно были, не наказывают. Потому что появился, ну, она же не может понять, меньше стали любить, больше, она только видит, что физически больше уделяется времени младенцу. Ну, это позиция, которая тревожит. Нет, ну, здесь мне, если правильно, правильный совет, нельзя наказывать ребенка, во-первых, за то, что он требует, скажем, к себе повышенного внимания из-за того, что на него внимание не обращает. Ребенок начинает провокационно себя вести, чтобы родители себя на него обратили. И поэтому иногда он это делает, там, капризничает, еще чего-то. За это нельзя наказывать, потому что это, конечно, только обострит отношения. А вообще они еще не наказывают? Ну, зависит от разных поступков, понимаете. Наказывать ребенка надо просто уметь, без сомнения. Но в этом смысле, если они сумеет правильно сохранить позицию свою, может быть, и ничего. Может быть, потому что ситуация может быть сложной. Вот. Если не хватит терпения по-другому с ребенком общаться, это замечательно. Можно вот по поводу того, что мне удавалось наблюдать, родители приходят и задают вопрос. Вот у нас ребенок вот такой настолько подвижный, и он все время на себя, и мать на себя, и бабушка, вот все мы вокруг себя. Вот что делать? Вот у меня, когда я так немножко поговорила с ним, дело же не в ребенке, ребенок-то не просто, вот какой-то не их, свалился на них, и все. А он их, их часть. И вот, в том случае, как мне думалось, он как раз показывал проблему их. Их мощного эго, когда они всю жизнь тянули одеяло на себя. И вот, когда им стало говорить, что вот, ну, тут заглянуть, там оказалось действительно, у матери проблема, что она хочет мужа, вот, отца этого ребенка, чтобы он был только таким, как она хочет, потому что другим она его не воспринимает. Или перекроить, или жить с ним просто невозможно. Но там мощнейшее поколение выращено эго. Неизвестно там деды, бабушки, не важно, но вот тут вот результат. И когда я им сказала, что, в общем-то, вопрос в том, что проблема в них. Понимаете, пересмотреть свои эго-претензии мощные. И тогда и ребенок, он их просто лечил. Он их возмущал, вот тот вот, вот тут песок в себе возмущал. И вот они прослушали, сказали, да, это интересно, ну вот. Ну, я сказала, что это предмет покаяния, там уже, ну, в общем, так, несколько такая консультация была. Они прослушали, сказали, да, действительно, вот это и есть, и это. А концовка была такая, ну, спасибо вам, а скажите, а что же делать, чтобы вообще такое? Понимаете, вот так вот. То есть иногда ребенок просто лечит окружающих. Тут какое доказание, а тут еще посмотреть я то, что сам, вот как я тут на себя все закручиваю. Ну, мы помогаем. Вот как узнать, что слезы его там, ну, отечественные, то есть там действительно человек, который не было возмущение, может. Подрались два подростка? Нет, нет. Или, скажем, Например, ну, давайте такой маленький привод. Вот подрались два подростка. Оба плачут, их растащили в таком состоянии злобы, ненависти и вот, вот желания еще так надавать друг другу ногами. Понимаете, вот все конфликт, они завелись и никак не могут. Вот. А как мы начинаем с ними разбираться? Что мы спрашиваем? Ну что произошло, мы спрашиваем, да? И они начинают. Он да-да-да-да-да-да-да, он да-да-да-да-да. А можно по-другому ведь начать только. Вот просто спросите еще у ребенка, сказать, ты чем виноват? Не он чем виноват, что произошло, а ты чем виноват? Сначала он говорит, ну давай, Сон, ты чем? Можешь ответить, ты чем виноват? И он говорит, я ему сказал это, а он нет, он говорит, ты чем? Он говорит, ты чем виноват? А он уже, когда услышит, что тот чем виноват, уже ему проще сказать, а я виноват тем-то. Вы поняли, что чем вы виноваты? Вы можете теперь помириться. Они могут теперь помириться, потому что каждый из них высказал свою собственную вину. Вот то же самое можно и в ситуации, когда кто-то чем-то кого-то обидел. А ты чем виноват? Ну, можно, по крайней мере, начать этот путь в самоукорение, увидеть самого себя. И вот, и не что случилось, а давай в этой ситуации ты чем был виноват? Вот, ты, начать разговор с этого. Вот тебя обидел учитель, тебя он, ну, ты чем был виноват? А где был виноват учитель? Ну, он-то, ты, давай вот сейчас начнем с тебя. И вот эту ситуацию опять можно вывести в самоукорение. Долгий процесс. А вопрос, почему ты плачешь, он неправильный, да? Неправильный. Нет, можно спросить, почему ты плачешь? Он говорит, меня обидел там такой. Нет, это бывает, вот я не знаю. Как? Ну так, ребенок говорит, вот еще, видимо, не разобралась. Вот плачет, а ну, тогда пусть я даже радуюсь того, что добили. Ну дать ему поплакать, дать ему водичку попить, валерьяночку принести. А если ребенок не хочет поплакать? Сидеть немножечко, рядышком. Вот. Ну, тут же момент того, как мы умеем просто найти путь к ребенку, как его...